Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Аврааме, рассматривая его историю во всевозможных аспектах. Авраам был одним из семи главных лиц, для которых в книге «Бытие» уделялось особое место. Для одного лишь Авраама отводится в ней 14 глав, то есть с 11 по 25 главу. Главными упомянутыми мною людьми были Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. История каждого из них является собою отдельную истину. Например, в истории Авеля мы видим посредством прообраза, что человек может лишь подойти и угодить Богу только через искупление, принятое верой. Евреям 11:4. Жизнь Еноха и Ноя указывает нам, что Енох и Ной ходили с Богом. Примечание. В русской Библии неточно переведено это слово из древнееврейского оригинала. В русской Библии написано, что Енох и Ной ходили перед Богом. В оригинале же написано, что Енох и Ной ходили с Богом. Есть большая разница ходить перед Богом и ходить с Богом. Это то самое, когда Адам находился в Едеме и ходил с Богом. Однажды один мальчик, на заданный вопрос учителем воскресной школы о Енохе, сказал: «Енох ходил с Богом, и однажды они пошли гулять, и, беседуя, зашли очень далеко от Енохового дома. На дворе становилось темно, на небе клубились грозные тучи, и было вполне видно, что приближается гроза. Еноху было очень далеко возвращаться домой, и у него не было даже зонтика. И Бог, видя страх Еноха перед надвигающейся грозою, Бог пригласил его к себе, говоря: «Иди со мною, ко мне ближе, нежели возвращаться в твое земное жилище». Еноху понравилось Божье приглашение, и он пошел. И, переночевавши у Бога, он уже не захотел больше возвращаться домой. Так ему там понравилось. В этом простом детском воображении и логике имеется одна великая истина, что о Енохе не сказано, что он умер, как о всех остальных людях. Цитирую. «Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». И эти страшные слова «и он умер» для многих звучат, как когда-то звучал колокольный погребальный звон. «И он умер», «и он умер», «и он умер». О двух лишь ветхозаветних людях нам известно, что они не умерли, а были взяты Богом живыми. Этими людьми были Енох и пророк Илия. Русский поэт и философ Владимир Соловьев писал: «Смерть и время царат на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Мы знаем, о каком солнце любви говорит поэт и философ. Про Еноха совсем иначе написано, как о всех остальных людях. Цитирую. Я буду цитировать так, как написано в оригинале. «И ходил Енох с Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5, 23 и 24. По особой милости Божией Енох был живым взятый в присутствие Божие до наступающего суда, который имел прийти на землю, то есть потоп. Так само, как и Церковь Христова будет взята от земли перед наступающим судом Божиим. Теперь мы подошли к истории Авраама, и в этой беседе я хочу обратить наше внимание на некоторые особенности познаний Авраама на пути веры. Про Авраама так написано, цитирую. «И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Бытие 17.1. Когда Авраам, ходивший перед Богом, послушался веления Божьего и принес Исаака, сына своего, в жертву, то для Авраама было объявлено и познано ним новое имя Бога – Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Почему в этом испытании Авраамовой веры стало так, что Бог требует от него принести в жертву своего сына Исаака на месте, которое Бог ему укажет? Местом этим была гора Мория, на которой потом был построен Соломоном знаменитый Иерусалимский храм. Во-первых, Господь говорил к Аврааму в такое время, когда жизнь Авраама находилась в хорошем духовном состоянии. Он очистил свой дом от семейных неполадков и соблазнов, которые внесла с собою Агар и наученный ею Измаил. Тяжело было для Авраама справиться с такой трудной задачей, вносившей раздор в семью. И когда Авраам после Божьей интервенции был готов совершить такую большую и тяжелую операцию, то есть отпустить Агар и Измаила, то сердце его было подготовлено к тому, что Бог пожелал и мог подвергнуть веру Авраама дальшим испытанием по отношению жертвоприношения Исаака. Почему испытание должно было быть выражено в жертвоприношении Исаака? Потому что в этом предзнаменовании отражалась великая истина, которая находилась в сердце Бога. Как спасти людей от их грехов и примирить их с собою? Ключом к пониманию этого великого, важного символа, который заключался в жертвоприношениях ангцев, было лишь напоминанием об одной искупительной жертве, как об этом свидетельствует святый апостол Петр, цитирую. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас». 1 Петра, 1 глава, 18 по 20 стих. Второе место, подтверждающее ту же истину, цитирую. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, 1 глава, 29 стих. Следовательно, все ветхозаветные жертвы напоминали лишь об одной совершенной жертве непорочного и чистого ангца Божий, которым и был Иисус Христос, на которого указывали все ветхозаветные пророчества. И к кому эти пророчества относились, то на это наибольший из всех пророков Иоанн Креститель указал на Иисуса Христа. Во-вторых, почему избранным Богом местом для жертвоприношения Исаака была гора Мория? Потому что гора Мория находилась в Иерусалимской черте города, на которой потом иудейский царь Соломон был построен Иерусалимский храм. Предзнаменованием для принесения на горе Мория в жертву Исаака было в том, что в этом же городе должна быть принесена настоящая, а не символическая искупительная жертва, которую и совершил непорочный Божий Агнец, который и умер в этом городе, за городской стеною на кресте Голгофском. Это было не символическое жертвоприношение, происходивший с Исааком, в котором Бог пожалел Авраама, послал ему заместительную жертву, овна, которого и принес Авраам во всесожжение вместо сына своего Исаака. У Бога для своего сына не было заместительной жертвы. Его смерть не могла быть заменена овном или чем-нибудь иным, но ему самому нужно было испить свою чашу страданий до дна. И потому, умирая, он воскликнул: «Совершилось!» Жертва была совершена и Богом принята, потому что он воскресил его из мертвых. И гроб, в котором два тайных ученика, Иосиф из Аримафеи и Никодим, похоронили его, был пустой. Несмотря на то, что гроб стерегли весьма тщательно римские воины. Поэтому святый евангелист Иоанн пишет, цитирую: «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость,